огромные завершенные легкими арками окна бельэтажа и еще более вытянутые окна тесно составленных, образующих единое целое пяти барабанов. Это новая пружина роста, лишь слегка ослабленная широкими основаниями барабанов, которые скрадывает охватившая всю кровлю ажурная решетка. Резьба из белого камня. Ее особенно любили в Москве. Применялись незапамятных времен. Здесь архитектор пользуется ею скупо, но удивительно точно. Стены Климента оживают сплошной, еле уловимой игрой света тени, водной рябью подергивающей грузный камень. В одном месте это замысловатые замки над окнами нижнего этажа, в другом обрамленные крохотными топорщимися крылышками головки херувимов над окнами бельэтажа, в третьем гирлянды роз, соединившие основание колонн. Едва ли не самое удивительное и далекое от московских привычек, зодчий не ищет способа выделить входы, придать им торжественность и нарядность. А ведь Москва так любила узорчатые крыльца, широкие развороты лестниц, наборы фигурных колонн. Две пологих ступеньки, маленькие белокаменные парапеты. Автор Климента ничем больше не выделяет слившихся с плоскостью стены входов. Кто-то подсказывает Елизавете Петровне сразу по вошествии на престол ввести в Петербурге для петербургских церквей пятиглавие как символ исконности православной церкви. Елизавета не возражает. В глазах подданных она, конечно же, должна выглядеть особенно русской царицей после курляндского правления и брауншвейгской фамилии. Впрочем, чтобы удовлетворить новые условия, достаточно сооружения пяти куполов, больших, меньших, в любом композиционном соотношении. Пять значит пять. Пусть москвичи сами заботятся о своей символике. Каждый купол отдельно, средний больше боковых. У автора Климента явно не московские представления. Он увеличивает размеры барабанов настолько, что они сливаются в единую группу, становятся очередным этажом основного здания. И веселые, почти игрушечные завершения монолита церкви, белокаменные валюты под световыми барабанами-фонариками, где снова топорщатся крылышки толстощеких смеющихся херувимов. Настоящей данью московским обычаям была разве что окраска, темно-брусничная, с белыми колоннами и пробелкой скульптурных частей. Центральный купол сверкал позолотой. Боковые были выкрашены в густой синий цвет и украшены металлическими накладками, вызолоченными звездами. Так было. А может, вначале так и не было? В воспоминаниях XVIII века мелькает упоминание о том, что был Климент любимого цвета Елизаветы Петровны, бледно-зеленого с пробелкой колонн и декоративных деталей. Брусничный цвет утяжелил постройку. Бледно-зеленый вернул бы ту легкость, которая соответствовала скульптурному декору. Петербург, Зимний дворец. Императрица Елизавета Петровна, Лесток, Андрей Ушаков. «Вот, государыня, настал и ваш черед отдыхать, приятно время проводить. Государственные дела не должны беспокоить вас. Как и тебя, лейб-медик. Да ты-то, Лесток, никак и решил именно досуги заниматься. Ваше Величество». Так натурально после пережитых волнений разрешить себе отдохновение и развлечение сообразно сану вашему. За заботу спасибо, а для начала дела-то государственные сама разберу. Знаешь, есть у нас такая пословица: свой глазок смотрок, чужой стеклышко. Для чего бы было город городить, коли самой в нем порядка не навести? А чем вы собираетесь заниматься, государня? И вопрос твой неуместный, и отчету ни тебе, ни кому другому давать не буду. Это ты, лейб-медик, пока суд да дело, отдохни. А мне Ушакова позвать потрудись. С ним у меня беседа будет. приказали явиться, Ваше Императорское Величество».